«Три двойных коньяка!» — заорал этот жалкий неудачник таким голосом, будто хотел докричаться до посетителя, уже лежавшего в гробу. «Три марки 30 пфенигов!» Девушка обернулась ко мне. «Три коньяка за 3 минуты! Вот это темп! 2 были выпиты вчера!» «Нет, каков врун!» — прошипела мне вслед пышнотелая дама. Она слишком долго молчала, и, наконец, ее прорвало. Я повернулся к столику и поклонился. «Благословенного вам Рождества, милые дамы!» Затем я быстро пошел. «Вы что, поссорились с ними?» — спросила девушка уже на улице. «Да ничего особенного. Просто я обычно произвожу неважное впечатление на хорошо обеспеченных домохозяек». «И я тоже», — ответила она. Я посмотрел на нее. Какое-то существо из другого мира. Я начисто не мог себе представить, какова она и как живет. В баре я почувствовал себя более уверенным. Когда мы вошли, бармен Фред стоял за стойкой и надраивал до блеска конусовидные коньячные рюмки. Он поклонился мне так, будто увидел меня впервые в жизни. И словно не он, а кто-то другой, всего лишь позавчера, с трудом дотащил меня до дому. За плечами этого отлично вышколенного человека был огромный жизненный опыт. В зале было пусто. Лишь за одним столиком, как почти всегда, сидел Валентин Гаузер. Мы познакомились на фронте, служили в одной роте. Однажды, преодолев полосу заградительного огня, он принес мне на передний край письмо. Думал, что оно от моей матери. Он знал, что я очень жду этого письма. Мать должна была лечь на операцию. Но он ошибся. Это была всего лишь реклама подшлемников из какой-то особой ткани. На обратном пути его ранило в ногу. Вскоре после войны Валентин получил наследство и начал его методически пропивать. Он утверждал, что каждодневно обязан отмечать свое счастье. Ведь вышел живым из мясорубки войны. При этом его ничуть не занимало, что война кончилась несколько лет назад. Он часто повторял, что такое везение, сколько ни отмечай, все будет мало. Он был одним из тех, кто запомнил войну в мельчайших подробностях. Мы, его товарищи, о многом давно позабыли. Он же помнил каждый день, каждый час. Я сразу заметил, что он уже порядком хлебнул. Всецело поглощенный собой, он с отсутствующим видом сидел в своем углу. Я приветственно поднял руку. «Салют, Валентин!» Он глянул на меня и кивнул. «Салют, Робби!» Мы уселись за столик в другом углу. Подошел бармен. «Что желаете пить?» — спросил он девушку. «Рюмочку мартини», — ответила она. «Сухого мартини». «Ха, в этом Фред большой специалист», — заявил я. Фред не мог удержаться от улыбки. «А мне, пожалуйста, как всегда», — сказал я. В баре царил полумрак и было прохладно. Пахло пролитым джином и коньяком. Терпкий запах, напоминавший ароматы можжевельника и хлеба. Под потолком висела деревянная модель парусника. Стенка за стойкой была обита листами меди. Приглушенный свет люстры переливался в них красными отблесками, словно медь отражала какой-то подземный огонь. В стенах были укреплены чугунные бра, но только в 2 из них, у столика Валентина и у нашего столика, горели лампочки. На бра были надеты прозрачные желтые абажуры, вырезанные из старых пергаментных географических карт и казавшиеся какими-то светящимися фрагментами нашего мира. Я был слегка смущен и не знал толком, с чего бы начать разговор. Ведь эту девушку я, в общем, совсем не знал. И чем дольше я смотрел на нее, тем более чужой она мне казалась. Уже бог знает, как давно я ни с кем не был вот так вдвоем, и просто утратил навык подобного общения. Другое дело — контакты с мужчинами. Тут у меня было куда больше опыта.